Глава 15. Иракская тайна. Джефф был полностью открыт для удара. Немного помедлив, она сделала обманный маневр и дала ему оплеуху такой силы, что не всякий мужчина на моей памяти смог бы ее выдержать. Он даже не шелохнулся, разве что словно бы изменился в лице. Но на секунду мне показалось, что он вот-вот взорвется. Джефф не привык держать себя в руках. Но вот он тихонько сидит на месте, хлопая своими сморщенными веками и медленно втягивая воздух. «Я вас недооценил», — процедил он. «Хорошо. Сами напросились. И получите». Рейли склонилась к нему. «Хватит языком трепать, дедуля», — произнесла она холодным, как сталь, голосом. «Это правда, и вам известно об этом не хуже, чем мне. Знаете, а малыш у нее довольно смуглый». Боец из нее был по-настоящему грозный, однако после этих слов, сказанных в полголоса, она оставила свою воинственную тактику, вновь озарив кабинет лучащейся золотом улыбкой и испуская магнетические волны. «Но мне, наверное, все же стоит рассказать вам кое-что. Этот ребенок, мальчик, родился чуть больше 6 месяцев назад, точнее, 9 января, в ужасно закрытом родильном доме где-то в Каире. Вы поместили свою дочь туда, поскольку здоровье ее было в плачевном состоянии, и вы не решились заставить ее сделать аборт. Ужас, как предусмотрительно с вашей стороны. Бедняжечка Реймонд хотел жениться. Было просто отвратительно вот так взять и разбить ему сердце, верно? А когда вы узнали об этом, я имею в виду о будущем наследничке, было уже поздновато хвататься за голову. И поэтому вы отправили ее из Ирака в Египет и запутали следы, заявив, что она уехала домой. Реймонд места себе не находил. Он пытался разузнать что-нибудь у мисс Кирктон, с которой также приятно проводил время, но не настолько плодотворно, как с вашей дочерью, однако же Кирктон уехала вместе с ней. Естественно, Реймонд захотел последовать за ней в Англию, но у него не было денег. У него ушло довольно много времени, чтобы наскрести какую-то сумму. Даже не знаю, как бедному мальчику это удалось. У меня вот никогда не получается копить». Она перевела дыхание и улыбнулась. «И 4 месяца назад он таки добрался сюда. И что он тут обнаружил? Что вы его обдурили, и Мириам здесь нет. Боже ты мой!» Джефф сидел прямой, как телеграфный столб, и смотрел на нее немигающим взглядом. На его губах была легкая улыбка. Это, кажется, расстроило Рейли. Тон ее голоса подлетел ноты на 2 вверх. «Ну что? Теперь вы заинтересовались, мистер Уэйт?» «Возможно. Продолжайте». Реймонд узнал всю правду только от своих друзей, но не мог написать ей, потому что не знал адреса. Конечно же, он стал бы настаивать на том, чтобы увидеть сына и официально признать его. А затем он выяснил, что его жена по закону Божьему... На одном дыхании произнесла миссис Рейли, благочестиво вздернув подбородок и одарив Джеффри насмешливым взглядом. «Что она и в самом деле возвращается домой. Боже ты мой! Вы что же, правда не знали, что Пендерл находится в Англии, так?» «Не знал ли я?» — обыденным тоном спросил Джефф. «Кто вообще такой этот ваш Пендерл? Вы тут какие-то сказки рассказываете только и всего. Вы не думали, что он здесь, но испытывать судьбу не хотели?» «Да?» «Да. Вначале вы отослали ее к родственнице недельки на 2, ведь Реймонд, несчастный брошенный муженек, не знал и этого адреса. А затем не так давно вы по возвращении забрали ее оттуда и посадили на цепь, божечки, божечки ты мой. У вас, конечно же, есть преданный дворецкий. Он и перехватывал все письма и звонки, не так ли? Правда, в этом не было никакой необходимости, Ведь Реймонд получил предложение работы за городом прямо перед тем, как Мириам вернулась от родственников. А Реймонд был парень сметливый. Он не упускал возможности получить медяк, даже если знал, что вскоре рекой польются золотые. Вернулся он в Лондон лишь позавчера. Так что было на уме у вас да у Мириам? Вы думали, что его вообще нет в городе, разве не так? Разумеется. Если бы он был здесь, то непременно явился бы, чтобы в очередной раз вскружить Мириам голову. Или же... Или же что? Терпеливо переспросил Джефф. Он ждал. «Признавайтесь! Признавайтесь же! Признавайтесь!» Взревела миссис Рейли, словно вела какую-то хитрую игру во время перекрестного допроса. На это было тошно смотреть. «Вы, наконец, отпустили ее с поводка, потому что считали, что она теперь в безопасности. А ей до смерти хотелось забыть богомерзкий Каир. И младенца, и медсестру, вообще все. Как это было безобразно, но все это осталось в прошлом. Но вы же не можете всю жизнь одергивать ей нижние юбки, да, дедуля?» С ядом в голосе выпалила Рейли, всем телом подавшись вперед. «Божечки, да нет, конечно. И в самом деле, стоило ей отбыть из восточной страны на великолепном корабле, как она встретила другого. Совершенно другого». Джефф медленно поднялся из-за стола. «Чего хотел этот Пендерелл? Денег?» «Боюсь, что их-то он и хотел». С напускным удивлением хихикнула она. «Порой он был просто несносен. Разве это не удивительное совпадение, я бы даже сказала, перст провидения, что из всех мужчин Лондона на ваш капустник позвали именно того, кто так страстно желал увидеться с той, которая в глазах Бога была его женой?» «А вы-то чего хотите?» «Тоже денег?» «Только этого я и ждал. У меня внутри все зудело. Я был готов сорваться и вытереть ею пол в кабинете. Но действовать было еще слишком рано. Она смотрела на нас широко раскрытыми глазами. Шок все более явно отражался на ее лице. «Денег? Дева Мария и святые угодники, нет! Это же называется шантаж, правда? О, нет-нет-нет, вы неверно меня поняли. В самом деле мне от вас не нужно ни пенни. Я не пытаюсь угрожать вам, что кому-то что-то там расскажу». «Славно», — прервал ее Джефф. «Вон там двери. Убирайтесь». «С радостью, дедуля». Просияв, хихикнула она, переводя дух. «Смотрите, все, что я вам сейчас рассказала, я могу повторить и перед коллегией судей. Ваш адвокат запросто это подтвердит. В самом деле, все, чего я хотела, так это убедиться в том, что вы, или же Мириам, тот человек, которому можно передать багаж покойного Реймонда. Но, разумеется, если она не его жена и не имеет никаких притязаний...» Она все трепетала и суетилась, готовясь уходить, но продолжила. «Видите ли, бедняга не заплатил мне ни единого пенни за проживание и питание. Целая дюжина людей может вам это подтвердить. Где же его квитанции? Так что получается, что все его чемоданы и все их содержимое теперь моя собственность до тех пор, пока счет не будет оплачен. Ничего не поделаешь. Я так думаю, не уверена, конечно, но я думаю, что там у него в чемодане могут быть какие-нибудь письма, которые наша дорогая Мириам написала ему, узнав, что я ей форточку надула. Не знаю, да мне и не интересно. Одно я знаю точно. Мне придется держать его багаж у себя до тех пор, пока кто-нибудь не заплатит по счетам Реймонда». Джефф бросил в ее сторону равнодушный взгляд. «А вы далеко пойдете», — заключил он, — «пока не загремите за решетку». «Сколько он вам должен?» «Ну, посмотрим», — протянула миссис Рейли, поджав свои красные губы и склонив голову набок. «Боюсь, что много выходит. Весьма и весьма много. Сами понимаете, 3 месяца. К тому же Реймонд ел за 3. Правда, я еще точно не подсчитала итоговую сумму. Знаю только, что она весьма велика. Если вы будете так любезны, позвоните мне завтра, я выставлю счет. При этом ни полиция, ни кто-либо еще не получит ни единой его вещи, которая находится у меня дома. Закон, знаете ли. Даже полиции иногда приходится считаться с ним. Хорошего вам дня, господа. Было так приятно с вами познакомиться». «Миссис Рейли», — сказал Джефф, — «вы когда-нибудь слышали о герцоге Веллингтоне? Знаете, что он как-то сказал в похожей ситуации? Нет, не знаю. А еще я не знаю, что именно сказал Гладстон в 1876 году». Холодно ответила Рейли. «Но про Ватерлоу кое-что слыхала. Это по вашей части». «Он сказал, да идите вы к черту. Публикуйте». Не моргнув глазом, произнес Джефф. «То же самое я говорю и вам. И независимо от того, опустились вы, по вашему мнению, до шантажа или нет, я выдвину против вас обвинение. Перед вами помощник комиссара полиции. Она твоя, Берт». «Тут я взялся за нее. Я вселил в эту женщину страх Божий. Я и хук справа, и хук с левой. Фигурально, разумеется. Я ее в такой крендель скрутил, какого в хлебной лавке не найдешь. Хоть она и заливалась истерическими слезами. Но в одном правда была на ее стороне. Никакого покушения на вымогательство она не совершала, и ей это было прекрасно известно. На это она и напирала, хитро обставленное дельце. Однако я не хотел заходить слишком далеко, потому что у нас была бы возможность как-нибудь выкрутиться, если бы она и дальше считала, что все происходит в рамках закона. Наши парни не стали бы конфисковывать у нее пожитки Пендерелла, а просто одолжили бы их для расследования убийства. На тот случай, если она где-нибудь прикопала эти письма, с помощью ордера на обыск можно было бы с легкостью найти их и тоже взять на время, как и прочие вещи. А расследование бы затянулось. Кроме того, хоть я и не юрист, но от этого ее заявление о законных правах на пожитки Пендерелла как-то дурно пахло. В этой ее пламенной речи Пендерелл фигурировал как постоялец, а не как квартирант. Так что никакой регистрации в учетной книге, никакого письменного соглашения, никаких чеков. Ничего этого не было. Этот человек как бы гостил у нее. А из этого следует, что хозяйка не имеет права удерживать имущество гостя после его смерти, особенно если какой-нибудь близкий родственник требует вернуть его. Кажется, кто-то упоминал, что у Пендерелла в Ираке осталась мать. Пока мы держим багаж у себя в качестве улики, Джефф уведомит местного адвоката, который свяжется с матерью и получит от нее полномочия вызволить вещи ее безвременно погибшего сынка, назначив Джеффа своим представителем. Тут Джефф явится к нам, развернет доверенность, а мы ему «славно, так тому и быть». «Но он должен мне денег», — станет вопить миссис Рейли. А Джефф ей скажет: «Ладно, вот 50 фунтов. Если считаете, что он должен больше, то подавайте на меня в суд за 2 чемодана». Так что свою беседу с госпожой Рейли я закончил на умиротворяющей ноте. И она ушла, вся заплаканная, но обнадеженная. Затем я захлопнул за ней дверь и объяснил все Джеффу. Руки у него тряслись изрядно. Он побледнел так, что его лицо сливалось по цвету с воротником рубашки. «Слава Богу!» — сказал мне Джефф. Ему в самом деле нужно было сесть. «Иногда ты бываешь так кстати. Да, у него и правда есть мать в Ираке. Слышал я о ней. Берт, я был на волоске. Я блефовал из последних сил. Думаешь, это сработает?» «Мы сделаем так, что сработает. Выше нос и слушай внимательно. Эти письма сами по себе, если они, конечно, вообще существуют, и яйца выеденного не стоит». «О, ты так считаешь?» — горько ухмыльнулся Джефф. «Мне бы твой оптимизм». «Вот только не начинай старую песню. Я тебе говорю о том, что они уже никакого значения не имеют. Вся эта история и так всплывает на поверхность. Рано или поздно все тайное станет явным. Разве что случится какое-то чудо. Давай посмотрим правде в глаза. Это очень походит на мотив для убийства Пендерелла. Это ужасно. В том случае...» Я думал, Джефф сейчас разнесет что-нибудь в кабинете, чтобы спустить пар. Он был в таком состоянии, что с легкостью мог бы превратить стул в кучу щепок. «В том случае», — добавил я, — «если это правда». «А это правда?» «Конечно же, правда. Я не знал, что делать с этим мерзавцем, прибить его или что. Я все еще не знаю. Видишь ли, я, конечно, не самый прогрессивный человек в мире, но все равно не стал бы возражать, если бы это был кто угодно, кроме этого Пендерелла. Ты просто не был с ним знаком, Берт. Он из тех, кто называет женщину владычицей души и расшаркивается, целуя ей руку, а сам кладет глаз на бриллиантовые перстни на ее пальцах». «Пу-пу-пу. Я всем сердцем за то, чтобы влюбленные голубки ворковали себе на здоровье. Но это вот... Особенно, когда дело касается моей собственной дочери. В одном Рейли была точно права. Я понятия не имел, что этот человек разгуливал где-то по Лондону. И Мириам тоже. А теперь вот о чем подумай. Есть еще один чрезвычайно важный вопрос. Много ли людей знают об этой ситуации? То есть о ребенке?» «Вот уж понятия не имею. Черт побери, что за мысли у тебя в голове? Девица Кирктон знает, конечно же. Насколько мне известно, никто больше. Но я тебе говорю, не рассказывай никому. Я тысячи фунтов потратил на то, чтобы замять это все, и все равно информация каким-то образом просочилась». «Никогда не знаешь, что на уме у этих детишек». «Джерри знает?» «Фу, возможно. Он никогда не был особо близок с Мириам, и на восток он не ездил. Ни я, ни Мириам ему ничего не говорили. Маловероятно, но все же он мог откуда-то узнать. Они все могли подозревать, что здесь что-то нечисто. Сомневаюсь, что они знали имя Пендерелла. Бакстер или Маннеринг?» Джефф скривился в кислой ухмылке. «Я бы ставил на то, что Маннеринг ничего не знает, а ты? Что до Бакстера... Фу... Нет, хоть он и был в Каире. Я как-то не рассчитывал скрываться от каких-то тайных агентов, знаешь ли. Боже мой, Берт, ну что за пропасть? Почему из всех лондонских актеров они выбрали именно его?» «Что ж, это не настолько странное стечение обстоятельств, как может показаться. У них были довольно специфические требования. Как бы то ни было, вот в чем соль. Кто из них мог пойти на убийство, узнав, что где-то по Лондону разгуливает Пендерелл и замышляет шантаж?» «Ты думаешь, я еще не окончательно сломал себе голову, размышляя над этим?» Издевательски усмехнулся Джефф. «Я и сам бы, например. Джерри, Бакстер, Маннеринг, не знаю, сама Мириам. Сложно сказать насчет нее. Порой в ней столько решимости, а порой она мягче печенья, упавшего в теплое молоко. Забавная девчонка. Решимость Батлера вызывает сомнение. У него же там что-то с Харриет. Откуда мне знать?» С минуты он размышлял, пощипывая себя за подбородок. «Слушай, Берт, ты не думаешь, что они все в этом как-то замешаны, а? Что они с самого начала спланировали и обставили это дельце? Я однажды читал отличный рассказ с похожим сюжетом. 13 человек, и каждый точил зуб на покойника». «Чепуха!» — отрезал я. «Они бы не наделали столько глупостей. Нет уж. Убийство совершил один человек. И вся заковыка в том, чтобы выяснить, кто это. Джефф нервно расхаживал из угла в угол. Дождь все еще поливал в распахнутое окно. «Хорошо. А нам-то что теперь делать?» — спросил он. «Полагаю, нет смысла спрашивать, сможешь ли ты все это замять. Ну а вдруг сможешь?» Вначале нужно было восстановить события в промежутке от 10:45 до 11 часов и посмотреть, кого можно вычеркнуть из списка. Пора было переходить к делу, друзья, и в первую очередь следовало взяться за Пруэна. По словам Иллингворта, все это время Пруэну открывался обзор на весь музей. Вот именно. Пруэн уже прибыл раньше остальных и теперь болтал снаружи с Уорбертоном. Я решил, что Джеффу не следовало присутствовать при допросе. Это лишь создало бы массу проблем, и, скорее всего, Пруэн стал бы лгать больше обычного. К тому же мы условились, что пока не будем никому говорить о миссис Рейли, или же пытаться выяснить, знал ли кто-нибудь о том, что ей было известно. А иначе эпидемия вранья распространилась бы по округе, как лесной пожар в засуху. Прежде чем Пруэн вошел в кабинет, я вытащил дьявольский список Попкинса, развернул его на столе и стал изучать. Нашлись ли ответы на какие-то из его вопросов? О да, сразу на несколько. Из 11 вопросов на целых 4 мы получили более чем удовлетворительные ответы, а именно на 6, 7, 8 и 10. Что касается 6 пункта, моя теория о том, почему Мириам, увидев труп, позвонила именно Харриет, да еще и пыталась изменить голос, подтвердилась во всех подробностях. 7 пункт, значение поваренной книги, теперь тоже был предельно ясен. Как и пункт номер 8. Вопрос о телеграмме, которую Джефф отправил из Саутгемптона, и о том, почему он так и не пришел в музей. Ответом на 10 вопрос, а присутствовал ли в тот вечер в музее студент-медик, было твердое «нет». И как вы можете проницательно подметить, в сухом остатке у нас пункты с 1 по 5, а также 9 и 11. И что? Я поднялся из-за стола и захлопнул, наконец, окно в уборной. Стало довольно прохладно. Теперь в кабинете горел яркий свет, заливая и мавританскую резьбу, и кучу ковров, и рамки с фотографиями древних развалин. Джеффу по душе такое обилие цвета. Даже кожаные кресла в кабинете были красными. От происшествий прошлой ночи здесь не осталось и следа. За исключением того, что из двери лифта пропало одно стекло, а на столе осталась лежать практическая грамматика арабского языка Грина. В ней я и спрятал свой список с вопросами. И вот в кабинет просочился Пруэн. Смурной же супчик был этот Пруэн. Уже давненько я его не видел. Я помнил его куда менее костлявым. В моих воспоминаниях его лицо было не настолько рябым, а глаза за толстыми линзами очков не такими водянистыми. Он то и дело стаскивал с носа очки и промакивал слезящиеся глаза. Сегодня я впервые увидел его без формы. Все это время я и понятия не имел, что под фуражкой у него лысина. Он не выказывал никакой враждебности, поскольку был напуган до дрожи в коленках. Я усадил Пруэна в кресло. Он выставил в стороны свои угловатые колени и повесил голову. «Ну, вы намерены мне лгать?» Затем спросил его я. «Нет, сэр». Мне показалось, что он сейчас как подпрыгнет в своем кресле, ведь Пруэн был таким же неуклюжим чудаком, как и Иллингворт. «Про вас я вообще молчу. Но вы же понимаете, что если станете лгать мне, то всю семью Уэйт подведете под монастырь». «Вы же его друг». Вот так запросто ответил Пруэн. «Так что вам я расскажу всю правду». «Кто убил Пендерелла?» «Разрази меня гром, не знаю!» Произнес он трагически, взмахнув рукой. «Да не сойти мне с этого места! Я даже не знал, что он мертв до тех самых пор, как... Ну, вы знаете, сэр, пока не пришел тот инспектор». «Вы до всего этого слышали когда-нибудь о Пендерелле? Знаете, кто он такой?» «Нет, сэр». Понятия не имею, кто такой этот задохлик. И они не знают, чего вообще кому-то втемяшилось его убить, а, сэр? Вы же понимаете, что мне все известно о спектакле, который вы тут затеяли прошлой ночью. Мистер Уэйт уже рассказал вам, не так ли? Вы же не станете этого отрицать, верно? Не то чтобы... Честно и откровенно ответил он. На его лице возник какой-то смутный отблеск хитрой ухмылочки. «Это все дух. Я вам говорю, дух!» «Верно ли, что весь прошлый вечер вы караулили у парадных дверей?» Его так и распирало от эмоций. «Весь прошлый вечер, сэр, а еще до закрытия музея там стоял. Я был там минут с 10-11 и до 11 часов. Вот в 11-то и пришел этот старый дурак. Ну, вы знаете про него, сэр. Он еще считает себя Уоллесом Бири. Если хотите знать мое мнение, я думаю, что он и есть убийца. Он с таким воем вырвался из лифта, а потом как выскочит в окно в уборной. Ба! Про остальное вы знаете. Мы затащили его в угольную яму, а мистер Холмс потом и говорит: «Эй! Надо отсюда выбираться, пока копы не набежали». Но это он, про старого психа, конечно. Но вначале мистеру Бакстеру пришлось выйти наружу и влезть обратно через вон то окошко. При этом Пруан указал в сторону окна. «Чтобы отпереть дверь, которую запер этот старый индюк, и добыть из шкафа свою шляпу и пальто». Пруан еле дышал. Тогда я сказал ему: «Пока забудьте об этом. Давайте с самого начала и по порядку обо всем, что произошло прошлой ночью». «Обо всем. Ясно?» «Идет, сэр». «Вон оно как все было». Он набрал полную грудь воздуха, словно перед нырком, и продолжил. «Вот смотрите, значит, с 7 до 10 музей был открыт для посетителей, и я занимался своими обычными делами». «Так, стоп. Почему всенепременно нужно было открывать музей прошлым вечером, когда здесь планировалось такое грандиозное представление? Это было важно?» «Важно?» — переспросил Пруэн почти оскорбленно. «Еще как, сэр! Вы разве не знаете, насколько популярна эта наша заведенница, особенно среди детишек, которых приводят сюда школьные учителя и родители? Ответьте-ка мне! Разве может какой-нибудь ребенок устоять перед базарным залом, а? Или перед залом 8 райских садов? Это же точь-в-точь султанский дворец, куда деваться?» Честно говоря, я об этом особенно не думал. Скорее, мне всегда казалось, что на самом-то деле в музее никто не ходит, но в этих словах был смысл. «Наше заведение?» С какой-то едкой гордостью проговорил Пруэн. «Это вам не национальная галерея, знаете ли. Популярно ли оно? Скажите мне вот что, сэр. Зная мистера Уэйда, стал бы он держать музей открытым хоть минуту, если бы сюда не приходили люди? Посмотрите только на базарный зал и на райские сады. Да у Барнума с Бейли бы лучше не вышло. Мистер Уэйд умеет организовать зрелище. Мы хотели еще здоровую светящуюся вывеску повесить. И повесили бы, если б нам позволили. И зеркальную галерею устроить, и я бы собирал плату за вход. Еще какое популярное местечко! Ладно, ладно. И как шли дела тем вечером?» «Замечательно. Вечер пятницы, сэр, сами понимаете. На следующий день никакой школы. Просто замечательно. Потому музей был открыт, как обычно. С одним только исключением, конечно. Каждый вечер ровно в 10 к нам приходят 3 уборщицы. Приводят музей в порядок. А прошлым вечером их не было. Им велели не приходить». «Так-так, продолжайте». Пруэн вновь набрал в грудь воздуха. «И вот, сэр, остальные, мисс Мириам, мисс Кирктон, мистер Джерри и другие, они пришли сюда». Он запрокинул голову и наморщил лоб, мучительно вспоминая детали. От перевозбуждения он даже позабыл о своем страхе. «Они явились где-то в 10. «Да-да, где-то в 10. Вошли через черный ход, у мисс Мириам были ключи. точно. Те, кому нужно было принарядиться для своих ролей. Это мистер Бакстер и мистер Батлер. Они переоделись в квартире у мистера Холмса. Мистер Джерри, который собирался просто надеть парик и приклеить себе усы с бакенбардами. Хотя я был вообще против того, чтобы он эти бакенбарды лепил. Пришел в своей обыкновенной одежде и наклеил усы уже тут. Прибыв сюда, они направились прямо в этот кабинет и стали дожидаться, пока я закрою музей. «И когда вы его закрыли?» Руэн призадумался. «В 10:10, где-то так. Понимаете, некоторых посетителей бывает трудновато выпроводить. А потом...» «Что потом?» Он все ерзал в кресле, морщил свое рябое лицо и постукивал рукой по подлокотнику. «Бог ты мой, я вот о чем подумал. Сейчас, сэр, секундочку, это кое-что новенькое. Погодите чуть-чуть, сейчас соображу. Так вот, в 10:10 я закрыл двери на засов, а потом пришел в этот вот кабинет, все тут сидели. Я им и говорю, так, мол, и так, все чисто. Мистер Батлер ходил тут такой злющий весь из себя. «Да где носит этого актеришку из агентства?» — спрашивает он меня. «Мы все уже повторили свои роли. Где этот селезень из агентства ходит?» «Он еще не объявился?» — вот так мне мистер Батлер и сказал. «И во сколько должен был прийти актер?» «Вот именно так!» — ответил Пруэн, торжествующе ткнув в мою сторону своим костлявым пальцем. — Вот так и сказал мистер Батлер. Он сказал, я ему велел прийти сюда после 10 так скоро, как получится. А потом мистер Холмс, он еще сидел за машинкой, и взгляд у него был какой-то такой, ну, встревоженный. Он не в восторге был от всего этого, в отличие от остальных. И вот он говорит... «Какими же дураками мы будем выглядеть, если дело не выгорит? И где, думаешь, ходит этот парень?» А мистер Джерри, он еще сидел с ногами на столе и изображал из себя мистера Уэйда. Он на это отвечает. «Не выпрыгивай из штанов раньше времени, еще и 10:45 нет. Что там с гробом?» «В общем, сэр, вы хотите, чтоб я вот так рассказывал? Вроде как со всеми подробностями, да?» «Именно так. Будет исполнено!» — согласился Пруэн и как-то по-особенному довольно вздохнул. «И вот про гроб. Знаете, вместо него они решили взять какой-то серебряный сундук из витрины на верхнем этаже. Они еще не вытащили его и не запихнули в упаковочный ящик, потому что я не хотел, чтобы они там поломали всю экспозицию до закрытия музея. Но им, разумеется, вечером нужно было как-то стащить персидский костюм для мистера Бакстера. Знаете, чтобы померить, подойдет ли он ему. Хорошенькое бы дельце вышло, если б он не налез. Но вот гроб все еще не был готов. Еще вечером я затащил им наверх ящик. И мешок опилок из мастерской мистера Уэйда, которая находится в подвале. А также немного воска, чтобы все как полагается выглядело. Так вот. Они решили, что пока мистер Джерри наклеивает свои усы и поправляет грим с помощью мисс Мириам и мисс Кирктон, мистер Батлер и мистер Холмс пойдут наверх и приведут в порядок гроб. От мистера Бакстера там никакого толку не было бы. Он сказал, что, мол, он уже в гриме и в нарядном костюме, так что не собирается барахтаться в опилках. И вот мистер Бакстер пошел в базарный зал. Ходил туда-сюда, вверх да вниз и бурчал себе под нос свои фразочки. Тут Пруэн подмигнул мне. «Никудышный актер наш мистер Бакстер, никудышный! Ему всего-то пару строчек надо было сказать. Я бы и сам лучше справился!» Перед тем, как разойтись, они все вышли в зал. Мистер Холмс отпер витрину, в которой лежал ханджар. «Ну, тот кинжал, сэр». А потом достал из своего кармана черные усы и попытался вручить мистеру Бакстеру и то, и другое. «Это тебе», — сказал он. «Возьми, Сэм, а то забудешь». А мистер Бакстер ему в ответ громко так, как будто усы с кинжалом его укусят. «Убери, убери их! Не надо мне их пока. Я не собираюсь расхаживать тут по скользкому полу с этой штуковиной у себя за поясом. Время придет, тогда я возьму, убери их пока. Так вот, мистер Холмс взял этот ханжар с усами и положил на самую нижнюю ступеньку лестницы. «Вот они тут», — сказал он, — «чтобы не потерялись». А потом, как я уже говорил, они разошлись. Мистер Батлер и мистер Холмс отправились наверх. Юные леди пошли помогать наклеивать мистеру Джерри его усы и бакенбарды. А мистер Бакстер отправился в базарный зал бурчать и расхаживать. Что я делал? Сел на стул у парадных дверей и все это время не вставал с него. Тогда, наверное, было за четверть одиннадцатого, сэр. «Пруэн», — сказал я, — «а кто кинжал украл? Кто его подобрал?» Он весь сжался, сделал глубокий вдох и затем поднял на меня вытаращенные глаза. «Разрази меня гром, сэр», — ответил он, — «но я понятия не имею.